А ведь есть еще вертолет, возможно, не один. Кто бы мог подумать, что меня засекут с такого расстояния, уж точно не я. Размышляя, продолжал ползти. Любой дороге приходит конец или развилка, как в данном случае. Мне дали выбор, ползти под бревном дальше и, возможно, затеряться где-то в кустах, если у егерей нет собак, то может прокатить. Либо продолжить перемещаться по оврагу, но уже не ползком, в полный рост, скрываясь от глаз лишь листвой над головой. Грохот лопастей раздавался где-то в стороне, так что я решил рискнуть. От дерева к дереву, овраг неглубокий, мне все равно пришлось пригибаться и бежать до тех пор, пока он не вывел к едва заметной тропинке. Огляделся и пошел по ней со скоростью молодого пешехода. Как ни старайся, а под ногами предательски похрустывало. Это тебе не городской парк с регулярными уборками. Под обувь то и дело попадались сучки да ветки. Хрусть. Наступив на толстую деревяшку, я надеялся, что она выдержит мой вес, обманулся. Неприятный слуху звук ушел гулять по окрестностям, а я прибавил скорость, интуитивно понимая, что уже можно, иначе будет поздно. Опять голоса, где-то за спиной, что говорят не разобрать и неважно уже по интонации понятно, меня услышали. Грохнул выстрел. Не знаю, зачем, я упал в ковер из листьев и иголок, над головой свистнуло от дерева, что находилось в 5 метрах, отлетел кусок коры. Он тут, глухой голос за спиной, заставил похолодеть. Наплевав на все, я вскочил и побежал со всех ног, создавая столько шума, будто неслось стадо мамонтов. Но уже не важно, меня нашли и теперь, если нагонит, то конец всему, отбегался дядя Дима. Но нет, мы еще повоюем. Грохнул выстрел, пуля ушла неизвестно куда, застрекотали, приближаясь лопасти вертолета. К выработке бежит, перехватывайте. Не имея понятия, что это такое, я продолжал бежать, закинув на ходу несколько пилюль. Деревья неожиданно закончились, открывая взору завалы из камней, открытое небо вызывало дискомфорт, но тропинка никуда не делась, так и петляла между искусственных холмов. Впереди замаячило непонятное строение из дерева и металла, троса, ролики, на кран не похожи, скорее что-то вроде лебедки или древнего тельфера. Самое интересное находилось под этим механизмом, выступы из каменных навалов, а меж ними темнеющая дыра прохода. Похоже, это и есть пресловутая выработка, поселок старателей. Золото, что ли, мыли. Неважно, я могу спрятаться в шахте и хрен меня оттуда выкурит, лучше сдохну. Словно в ответ, в нескольких метрах слева взорвался фонтан из камней и искр, образуя дорожку, которая неотвратимо приближалась, потом пришел грохот пулемета. Осколки камней отлетали и попадали в открытые участки тела, раня вызывая боль, на которую я не обращал внимания. Я совершил маневр влево, резко прыгнул и должен был покатиться по камням, но повышенная ловкость позволила остаться на ногах, камни под ногами покатились, я прыгнул еще раз, пулеметчик не успевал реагировать и в какой-то момент пулемет заглох. Расслышал шипение рации, командный голос: «Не стрелять, он ранен, живым возьмем». Ага, кровью я там нехило наследил, чувствовал намокший рукав, и ведь догнал же. «Ну попробуйте, возьмите». Грохнул одиночный выстрел, я успел заскочить за каменный навал, пуля безвредно ударила и ушла рикошетом. Выжав из себя все силы, я совершил невозможное, припустил едва ли не с проворотами и через несколько секунд, слыша, как рядом просвистела пуля, залетел в темный проем. Под ногами старые полусгнившие шпалы, ржавые рельсы, каменные стены выдолблены машинным способом, слишком ровно, я замечал это мельком, а сам уходил в темноту. Пробежал развилку, но недалеко, остановился, казалось, на самой границе света, дальше была непроглядная тьма, слева в стене был выступ с углублением, скорее всего, тут раньше была конторка или типа небольшой кондейки, в которой помещалось несколько человек, скамья, стол, все это давно сгнило или уничтожено зверьем, в ее темноте я и устроился, ждать пришлось недолго, послышался топот ног, бежал один человек, что удивило. На что он рассчитывает? Погеройствовать решил, он проскочил мимо через несколько секунд, вернее, собирался. Что интересно, егерь или неизвестно кто, не смотрел по сторонам, строго вперед. Видимо, сработал стереотип, если зэк беглый, то будет бежать и прятаться, а поскольку тоннель уходил вглубь, значит, прятаться будет там, за что и поплатился. Я не выскочил, а буквально скользнул из тени как ее продолжение. Боковой удар в челюсть, винтовка вылетает из рук, и ничего не подозревающий человек летит в стену тоннеля, пожалуй, слишком сильно ударил. Внимание, защитник. Необоснованные агрессивные действия относительно потенциальных защитников. Не обращая внимания на явную несправедливость, отмахнулся от текста. Мельком глянул в сторону входа, никого. Герой оказался торопливым, далеко оторвался. А значит, есть немного времени. Небольшой рюкзак за спиной, быстро его снял, расшнуровал тесемки, фляга с неизвестным содержимым, полбуханки черного хлеба, пара луковиц и что-то завернутое в тряпицу, судя по запаху, сало. Два фонаря, размером с руку и маленький, чуть больше мизинца и всякая нужная в походах мелочевка. Рюкзак в сторону, очень полезное приобретение. Глянул на егеря, если он, конечно, является таковым. По нечесанной бороде тянется нитка кровавой слюны, грудь мерно вздымается и опускается. Я и до того знал, что он жив, интересовало другое, а именно, камуфляжная куртка из грубой ткани, такие же штаны, широкий кожаный ремень, исполняющий роль разгрузки и висящим на нем кинжалом в ножнах. Все очень нужное и полезное. Раздел его быстро, больше возился с берцами, которые оказались малы, но снимать все равно пришлось, иначе проблемно стянуть штаны. Мародерство заняло пару минут, подхватил винтовку и припустил вглубь тоннеля. Очень скоро пришлось доставать фонарь, с дури включил большой, яркий луч ударил метров на 10, напугав стайку летучих мышей, мимо прошуршали кожистые крылья. Полез за маленьким, включил и остался доволен, время мощного фонаря придет позднее. Через пару сотен быстрых шагов появилась еще одна развилка, тоннель делился на две части, право-лево. Я как настоящий зэк, побежал налево. Стали попадаться вагонетки с остатками какой-то породы, с потолка свисали тонкие корни деревьев, местами свод обвалился. К счастью, места для прохода осталось достаточно, я бежал дальше, перепрыгивал через небольшие завалы, обходил вагонетки и особо опасные места, все глубже и глубже. В какой-то момент я почувствовал, что хватит, пока достаточно, можно отдохнуть, перекусить и не только грибами. Устроился в небольшой нише, за очередной вагонеткой, предварительно проверив, не обвалится ли свод. Кусок черного хлеба, несколько ломтиков обалденно пахнущего мясного сала. Кайф, а еще лучком закусил. Оперевшись спиной о стену ниши, я блаженствовал. Руки с ногами гудели от перенесенного напряжения, в ясной голове роились мысли. Долго ли я смогу бегать по тоннелям? Глупый вопрос, пока хватает сил. Еды не очень много, придется экономить, либо искать источники пропитания. Как вариант, найти другой выход, что было бы идеально, но в моем случае маловероятно, скорее китайская Пасха настанет. Другой вариант, вылавливать охотников, отбирать припасы, подземный разбой, так себе задумка, может, разок еще прокатит, потом осторожнее станут. Ну или питаться подножным кормом. Жучки всякие, ящерицы, если найду, летучие мыши. Кстати, чем не еда? Запив легкий перекус слегка подсоленной водой из фляжки, я услышал звук, который разрушил часть моих планов, собачий лай. Ну что ж, никто не обещал мне легкой жизни, мог бы спокойно добраться до дурки и устроиться на мягкой койке. И что меня не устраивало? Ладно, хватит о пустом, пора двигать дальше. Через несколько сотен метров, фонарь высветил залежи чего-то белого, похожего на снег, но неприятный химический запах говорил о другом, и откуда здесь снегу взяться? Воняло как на химкомбинате, стоило на него наступить, как завоняло пуще прежнего, пришлось прибавлять шаг, радовало, что теперь с собаками проблем не будет, эта гадость любой нюх отобьет. Добрался до следующей развилки, передо мной встал выбор как в сказке, налево пойдешь, коня потеряешь, направо жизнь, ну а прямо, кого-то там найдешь. Я выбрал левый тоннель и не потому, что у меня нет коня, вход был забаррикадирован наспех сколоченными деревянными щитами и старыми палетами, висела табличка с черепом и костями. Опасная зона, вход запрещен. Но ведь я зэк, что мне эти предупреждения? Чтобы вскрыть тоннель, специнструмент не понадобился, хватило двух рук и меньше минуты времени. Да, я спешил, изменчивое эхо шахты не давало покоя, непонятно где противник, в полусотне метров или в самом начале, к тому же после собачьего лая что-то громыхало, не всегда, но явственно слышались звуки падения чего-то тяжелого. Я надеялся, что егеря угомонят своих питомцев, не хватало нам обвала, о стрельбе речи вообще не шло. Наспех заделав за собой проход, двинулся дальше. Ничего из ряда вон пока не попадалось, но это еще ничего не значило. Луч маленького фонарика осветил кусок стены с намалеванной краской надписью. «Впереди только смерть». Заинтриговали, черти. «Дайте-ка вспомнить, что у меня позади. Ах да, смерть». Плюнув под ноги, я пошел дальше, однако предупреждение даром не прошло, сосало что-то под ложечкой, напоминая о себе едва ли не на каждом шагу. Хотя сама ветка выглядела более чем приличной, нет, мусора хватало и здесь, но в сравнении с предыдущими тоннелями, тут практически чисто и даже ни одна опора не пострадала. Что это может быть, кроме прикола, разумеется. Работали здесь когда-то шахтеры, пардон, золотоискатели, копали, значит, золото, с 8 до 5 и бед не знали, а тут раз и пришла смерть. Интересно, как она выглядела. Какой-нибудь черный копатель с острой лопатой и дырявым лотком, или позади что-то грохнуло, отдавая эхом по всем тоннелям, заставив меня подпрыгнуть и поспешно выключить фонарь. Благодаря плавному повороту тоннеля, я не мог видеть движения позади, но предчувствия были нехорошими. Что происходит? По памяти подошел к стене, пошел вдоль нее. Кромешная темнота романтических чувств не вызывала, идти пришлось медленно, чтоб не споткнуться, заодно прислушиваясь к подозрительным звукам. Таковых оказалось несколько, и все доносились со спины. Кто-то бежал, шумно дыша и матеря какого-то Самохина, на чем свет стоит. Сука, сука, сука. Как, так получилось обвал? Да заткнись ты, а то и здесь обвалится. Перебил визгливого мужика, голос погрубее и увереннее. Но, сука, генерал Самохин, сам-то сюда не сунулся. Не успокаивался визгливый. А нахера ему сюда лезть, есть же мы. И говори потише, неизвестно где этот хрен гасится, вдруг и вправду сюда полез. Тут раздалось приглушенное рычание. Волк кого-то чует. Голос стал тише, но благодаря акустике, я прекрасно расслышал. ТСС. Идя в темноте по стеночке, я то и дело оглядывался и очень скоро увидел отблески фонарей. Вражины приближались, а пес и того хуже, чувствовал присутствие цели, видимо, химия не совсем нюх отбила, или банально слышит. Неожиданно стенка закончилась, появился провал, я дернулся было назад, но отступать некуда, рука сунулась дальше, нащупав неровность. Присел, ощупал грунт, тут была каменная ступень, невысокая, сантиметров 15, за ней еще одна. Стараясь не шуметь, закинул винтовку на плечо и на корточках двинулся дальше. Темнота все больше напрягала. Я боялся сделать шаг в пустоту. Хрен их этих золотоискателей знает, чего они тут нарыли. Все-таки рискнул включить фонарь, предварительно зажав его ладонью, чуть приоткрыл, привыкая к освещению. Вырубленный в скале коридор уходил на несколько метров вперед, далее расширялся и тупик с чем-то темным по центру. В любопытстве чуть расслабил ладонь, слабенький луч ударил в штурвал. В этот момент с основного тоннеля донеслось рычание и тут же тихий скулеж. Я поспешил погасить свет. «Спокойно, волк», — тихо произнес уверенный голос. «Чего это он?» Писклявый явно боялся. «Чует чего-то? Не зря же про этот тоннель слухи нехорошие ходят. Это ты про крыс-людоедов?» «Да брехня!» Уверенности я не услышал. Судя по голосам, егеря идти не торопились, перемещались медленно, словно пенсионеры на прогулке, возможно, осматривают все подряд. Не зря же лучи фонарей то и дело мелькают. Брехня, не брехня, а людишки тут пропадали, один кон помню, целая бригада исчезла, пошли на смену, а обратно никто не вернулся, 8 человек, это я помню, завал же был. Да, комиссия приезжала, несколько как их диггеров, словечко то какое, приехала. Цельную неделю лазили, так никого не нашли, не больно-то и старались, работяги почитай все из сидельцев бывших, так и велели говорить. Завал, мол, на дальнем штреке. Ну, чё, ну, не было никакого завала, у меня тут шуряк до самого закрытия шахты работал, помер в прошлом году с легкими чего-то. Так он и говорит, ни хрена это не завал, они же первыми на поиски пошли, добрались вроде как до сюда, а тут кровищи, куски одежды, инструменты ни единого тела, даже косточки не нашли. Страсти какие рассказываешь, задумчиво вставил Писклявый. Так, может, обратно пойдем? Нет же здесь никого, сам видишь. В этот момент псина завыла с новой силой, да так громко и отчаянно, что даже я обернулся, посмотрел на ту непонятную хреновину. Спокойно, волк, а у самого голос подрагивал. Тут я понял, что встречи не миновать, они уже недалеко от проема, должны его заметить. Неспешно снял винтовку и направил ствол в сторону тоннеля, патрон уже был в стволе, Я заранее позаботился, еще 4 в магазине, из меня еще тот снайпер, но с 5 метров точно не промахнусь. Он на тот проем поглядывает, голос Писклявого стал еще тоньше. «Что там, а я почем знаю?» – нервно ответил напарник. «Стой, волк, стой», – говорю, – «сидеть». Собака не переставала выть, что добавляло напряжение. «Пошли отсюда, нет никого». «Да заткнись ты уже, Самохину что докладывать будем?» «Извините, не дошли до подъемки, побежали штаны менять», – тот молчал. Собака выла. «Вот так-то, держи волка, я пойду гляну». Я приготовился, поднял ствол на высоту человеческой головы, указательный палец правой руки, лег на спусковой крючок, в левой, мощный фонарь, прижатый к стволу. По стене проема скользнул луч фонаря егеря, стоило неясной фигуре появиться в поле видимости, как я врубил свой фонарь и заорал: «Стоять на месте! Дернешься, стреляю!» Бородатый мужик в камуфляже все же дернулся, пытаясь поднять винтовку. Грохнул выстрел. Егерь вскрикнул, роняя оружие на землю, раздался крик Писклявого, новый грохот. Пуля ударила в камень и рикошетом пролетела мимо. Волк, место. В проеме нарисовалась разъяренная овчарка. Выстрел. Собака уже изготовилась к прыжку, но жалостливо завизжала и проехалась телом по полу. Сказал же, дернешься, стреляю. Тупой, я не сводил оружие с лежащего егеря. Пуля угодила в правый бицепс, рукав сочился кровью. Не шали, парень, мы егеря простые, люди подневольные. Заткнулся. Если хочешь жить, оставляешь винтовку со снарягой и уползаешь. Глава 13. Егеря, похоже, мало витаминов жрут, или просто, тупые попались, даже во второй раз не дошло. Писклявый предпочел не говорить, а стрелять. Грохнуло, пуля ударила в ту же стену, но чуть ниже, мне пришлось быстро пригнуться, едва не касаясь мордой подыхающего пса. Одновременно с этим событием где-то в тоннеле послышались многочисленные звуки падения. Шахте надоело терпеть, показывает свой характер. А мне, в общем-то, плевать, не подохну от пули, так завалит тысячами тонн породы. Сместил прицел, выстрелил. Бородатая жертва так и не успела схватить винтовку, хотя мужик спешил, да куда ему до моей реакции. Пуля попала в другую руку, с матами рухнул назад. До перезарядки 2 выстрела, следующая пуля полетит в голову. Отчеканил я, смещая ствол винтовки. Они не могли знать, что это последний патрон, запасные обоймы были, но чтоб перезарядить нужно время. Я мог выскочить из убежища и навалять безмозглому стрелку, но тут нужно учитывать вероятность присутствия 3-го члена команды. То, что я не слышал, не значит, что его нет. А еще лежащего егеря, кто знает, на что он способен, убивать людей собственными руками, я пока не готов. «Стой, стой, Фома!» – взмолился егерь и повернулся ко мне. Положение у него так себе. Обе руки пробиты пулями, бицепсы предплечья, хорошо кровоточат, и еще неизвестно, выживет или нет, прежним живчиком ему точно не быть, но жить все равно хотелось. «Мы свалим, прям сейчас свалим, только не стреляй», я кивнул, и тот сделал попытку двинуться. В общем-то, удачно отодвинул винтовку, с трудом скинул рюкзак. «Сними все с ремня, нож, патроны, фляга, а ты не охренел, утырок», осмелел Писклявый Фома. «Заткнись, пожалуйста», избавил меня от необходимости отвечать, раненый егерь. Его голос начал слабеть. «Все, Саныч, все». Избавившись от лишнего, но так необходимого мне груза, егерь Саныч пополз за территорию моей видимости. Спустя пару минут, я слышал кряхтение и подбадривающий шепот. Фома думал, что я не слышу. «Ща, дай за угол зайти, я по рации свяжусь». «Заткнись, Фома, лучше кровоостанавливающие мне вкали». Я слушал их еще несколько минут. Потом замолкли или удалились на достаточное расстояние. Выставив перед собой фонарь, выглянул в тоннель. Никого. Егеря уковыляли за поворот. Подождал еще немного, затем вышел и собрал трофей. Возник вопрос, что делать? Они скоро вернутся. А если подумать, зачем им возвращаться? Здесь психопат с винтовкой, каждый выстрел из которой грозит вызвать обвал. Будут ли торопиться егеря? Думаю, что нет. Самый простой вариант – выставить посты у выхода и другого, если он есть. Хорошо, этот вопрос я решил. Теперь главное, не расслабиться. Осталось самое интересное. Вернувшись к трупу собаки, схватил за передние лапы и оттащил вглубь своего убежища. Защитные качества последнего вызывали большие сомнения, но особого выбора у меня не было. Все трофеи сложил в одном месте, самое ценное спрятал в хранилище. Наиболее интересным, На сегодня я назначил странный штурвал, а если точнее дверь, которую он отворял. Что может прятаться за стальной дверью, находящейся черт-те где, в забытом всеми штреке? Дверь выглядела интригующе, я был практически уверен в том, что это не склад каких-нибудь запасных кирок и рубил, больно уж необычно она выглядела. Что-то старое, можно сказать, архаичное. Осторожно коснулся штурвала, на ощупь металлу прохладный, током не шарахнуло. Решившись, зажал фонарик в зубах, взялся двумя руками, механизм поддался легко, внутри что-то щелкнуло, дверь бесшумно подалась на меня, отошел на шаг, потянул. Когда она открылась полностью, я не поверил своим глазам. Какого хрена, это что, лаборатория? Я выключил фонарь, в нем не было необходимости, тусклый, призрачный свет, будто сам воздух светился, очертания прямых бетонных стен и уходящий вглубь коридор, я рассмотреть сумел. Пол завален мелким мусором, подозрительно похожим на изгрызенные кости. Меня это не напугало, сняв винтовку с плеча, шагнул внутрь, словно сквозь тонкую пленку прошел. Я бы, может, и задумался над странностью, но тут произошло неожиданное. Малая локация сопряжения миров. Я закашлялся, вдохнув воняющий влажной химией воздух. Адаптация завершена. Дверь с тихим лязгом закрылась. Проверил, без проблем открывается. Дыхание восстановилось, воздух стал нормальным, почти, сырость никуда не делась. И первое, что я сделал, прихлопнул жирного комара. Гаденыш вознамерился отобедать и поплатился за это. Вот тебе здрасте. Собственный голос показался чужим. Никакого эха не наблюдалось, хоть и сказал я достаточно громко, но послышалось шуршание и неприятный писк. Это помимо комариного. Я находился в Т-образном перекрестке, освещение слабое, видно лишь неясное очертание стены, непонятно откуда приближается опасность. В последнем умозаключении я ни на секунду не сомневался, стоит посмотреть под ноги на скопление костей, и все фантазии улетучатся. Я уже собрался вернуться в шахту и захлопнуть нахрен дверь, когда увидел это. Здоровенная крыса, ее можно сравнить с таксой, крупной таксой, бежала она быстро, разинутая клыкастая пасть, острые когти цокают по полу, разбрасывая остатки костей, а над головой светилась надпись «Крысовар уровень 2». Что за бред? Мысль мелькнула и пропала, нужно было думать о другом. Бежать, не бежать, нет уж, хрен вам. Если свалю сейчас, поймают и завалят егеря, а здесь в непонятной локации, есть какие-то варианты, и плевать, что глюки ловлю, как-нибудь справлюсь. Ее размеры по ощущениям не маленькие, даже спрятаться можно или в войнушку поиграть. Быстрый взгляд за спину, никого, дверь заперта. Руки перехватывают винтовку прикладом вниз, тварь отталкивается от пола и самоотверженно летит, широко растопырив лапы. Размахнулся и шарахнул винтовкой не хуже, чем дубиной. Виск, треск костей, тварь летит в стену, падает на пол, я не даю ей опомниться, приложился прикладом, раз, другой, не удовлетворившись этим, топнул пяткой по черепу. Тварь затихла. Получено 200 единиц свободного опыта. Получен предмет «Ничтожное кольцо». Ух ты, все интереснее и интереснее. Кто бы мне рассказал, что происходит? Сначала появляются буковки, потом выясняется, что я не псих, это имеет реальную силу, а теперь вот малая локация сопряжения миров, с крысами, которые подбрасывают опыт и еще какую-то хрень. Достал из хранилища металлическое колечко, оно попало именно туда. Ничтожное кольцо, уровень 1, характеристики, сила плюс 1, а что, так тоже бывает. Чуть помявшись, напялил кольцо на безымянный палец правой руки, глянул на характеристики. Человек, имя Феникс, уровень 12, прогресс, 42%, свободный опыт, 63 520, жизненная энергия, 180, темная материя, 100, интеллект, 10, сила, 20, ловкость, 18, выносливость, 18, меткость, 180, удача, 1. Приятно, я вправду стал чуточку сильнее, а опыт-то, оказывается, можно по-другому зарабатывать. Ау, где вы? Позвав противника, я притих, а когда услышал цокающие звуки сразу с двух сторон, чертыхнулся. Это ж надо таким бараном быть, не зная всех раскладов орать во все горло, хоть бы подготовился сначала. Скинул рюкзак, в каждую руку по кинжалу, вот и готов. Первый, прибежала тварь из другого коридора, отличалась лишь уровнем, третий, та же тактика, разгоняется и прыгает, я встретил ее ударом кинжала, удачно рубанув по шее. Сделал шаг назад, слух подсказал, что ее товарка нападает со спины. Взмах кинжалом, тварь летит на пол, орошая его густой кровью. Мне понравилось, показалось легко и просто, это несмотря на то, что местные крысы, точнее, крысовары, в несколько раз крупнее тюремных. Еще опыт подбрасывают, второй и третий уровень, 200 плюс 300, не то чтобы много, но приятно. Жаль, что с этих колечек не выпало. Что это за место? Почему до сих пор не зачищено и не опечатано? Если судить по рассказам егеря, здесь уже пропадали люди, комиссия, диггеры, неужели ничего не нашли? Эта дверь со штурвалом, очень даже заметная. Сопряжение миров, значит ли это, что я в другом мире? Мои рассуждения прервало новое цоканье когтей, в этот раз твари бежали со всех сторон и, похоже, их было много, пищали, кричали, стремясь добраться до пришельца первыми. Поразмыслив, я решил принять бой, сбежать всегда успею, дверь не заперта, главное, чтобы клятые друзья со спины не напали, тогда будет тяжко. Тактика ножевого боя прекрасно себя зарекомендовала, но стоять на месте с таким количеством противника нежелательно. Стоило появиться первой гостье, я рванул навстречу, сальто вперед, приземлился с хрустом. Раздавленная туша осталась за спиной, я уже прыгнул назад, встречая следующую. Кинжалы рассекали мохнатые тушки, кровь лилась рекой, а я все продолжал порхать не хуже той бабочки. Вот только у меня не крылья, а кинжалы, несущие смерть. Так продолжалось до тех пор, пока твари не изменили тактику, стали бросаться на ноги. Поначалу я справлялся, но, когда налетели со всех сторон, а одна успела вцепиться в лодыжку, следом еще пара тварей повисла на ногах, не выдержал. Крича матом от боли и волоча за собой твари, сквозанул за дверь, с большим трудом ее закрыл и продолжил бой. Рубанул кинжалом по самой наглой, освобождая тем самым лодыжку, разрубил еще одну. Драться в полнейшей темноте, то еще удовольствие, хорошо, хоть искать их не приходилось, прилипли к ноге как пиявки. А дальше, когда включил фонарь, меня ждал сюрприз, в количестве двух крыс, пирующих на трупе овчарки, не заметил, когда прорвались, пришлось разбираться и с ними. Через несколько минут я уселся к стене, чувствуя себя смертельно уставшим стариком. Говорят, идиоты долго не живут, похоже, я исключение. Это ж надо было такую тактику придумать, нападение на стаю крыс-мутантов. Еще неизвестно, какую заразу они могли занести, ноги прокусаны, хорошо хоть сухожилия целы, руки изодраны, искусаны, на правом мизинце отсутствует фаланга с ногтем, повоевал дядя Дима. Убавив фонарь до минимума, поставил его на пол, перед собой и занялся ранами. Разделся до трусов, роба, подаренная священником, свое отжила, так что смело пустил ее на бинты. Экономно промыл раны остатками набранной в ручье водой, замотал, зафиксировал, покопался в хранилище и проглотил пилюлю с регенерацией. Если судить по прежнему опыту, восстанавливаться мне сутки, полностью не заживет, но будет терпимо. Интересно, что станет с мизинцем. Эх, жить хорошо, подумал я, зажевывая сало хлебом и лучком. Этим мой скромный стол не ограничился, заботливо нарезанные соленые огурцы, куски вареного мяса, куриные яйца, то, что нашлось в сумке Саныча. Застолье удалось, только пузырька не хватает, грех жаловаться, прожить можно и без горячительного. Кстати, мне же там что-то выпало. Ничтожное кольцо, уровень 1, характеристики, интеллект плюс 1. Хорошо, мозги мне пригодятся. С предвкушением посмотрев на будущий материал для крафта, 5 крысиных тушек, я надел кольцо и взялся за следующий предмет. Ничтожное кольцо, уровень 1, характеристики, отвод глаз плюс 1, что-то из области сказок, похоже. Как это работает, меня не будут замечать или хором перестанут смотреть в мою сторону, что в лоб, что по лбу. Надел его на один из целых пальцев, коих не так много, без толку поводил рукой перед фонарем, да плюнул, взявшись за разбор оставшихся подарков. Книга навыков «Пассивный щит». Заинтересованно присмотрелся. Для изучения навыка «Пассивный щит» требуется: темная материя 100 единиц, свободный опыт 1000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Обрадовавшись словно ребенок, я забрался в интерфейс и быстро нашел интересующую меня характеристику. Крепость тела, плюс 75 к базовой. Прогресс, 37. Спрашиваться, для каких целей я интересуюсь. Ну так щит же, у меня сейчас 75%, вовсе не бесполезные цифры, уже не раз меня выручали, падения, раны, не будь дополнительной крепости, давно бы отбегался. Мне стало интересно, связан ли навык пассивный щит с крепостью. Темной материи хватает, как и опыта, так что проверить легко. Желаете изучить навык пассивный щит? Да, нет. Нажал на согласие с трепетом, ожидая чего-то грандиозного. И навык пассивный щит изучен. Добавлено 2 единицы к параметру выносливость. Вместимость внутреннего хранилища увеличена до 4 килограммов. ХМ. А тут чего? Крепость тела. Плюс 80 к базовой. Прогресс. 37. Пассивный щит уровень 1. Всего 5% добавилось, что тоже неплохо, зато плюс 2 выноски. Человек имя Феникс. Уровень 12. Прогресс. 43%. Свободный опыт. 65520. Жизненная энергия. 172200. Темная материя. 13110. Интеллект. 11. Сила. 20. Ловкость. 18. Выносливость. 20. Меткость. 180. Удача. 1. И хранилище увеличилось вдвое. Погоди-ка, что значит пассивный щит уровень 1? Можно до второго поднять, с готовностью нажал на кнопку. Для изучения навыка пассивный щит уровень 2 требуется. Темная материя 200 единиц. Свободный опыт 2000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Не все так просто, в этот раз предупреждение сработало в точку. Когда материя восстановится, мне не будет хватать 90 единиц. Но это не проблема, подниму уровень, закину все в интеллект, либо кольцами и зельями догоню. Покончив с подарками, проверил подвижность пальцев, раны начали подсыхать, при сгибах в суставах побаливали, это меня не остановило. Достал скальпель, подтянул к себе первого крысовара. Пока вскрывал брюхо и вычищал внутренности, оказывается, я уже привык, даже не подташнивало, задумался о надписи над головами тварей. После смерти они пропадают, думаю, это логично. Интересно другое, есть ли такая же надпись над моей головой? Феникс уровень 12. Не зря же графа с именем имеется. Назвался и получил табличку над головой. Если это так, то почему вертухаи не заметили? В невнимательности их не обвинишь, это их хлеб. Вообще никто не заметил. Батюшка, конвоиры. Значит, или нет ничего над головой, либо не всем дано видеть. Придя к такому выводу, плюнул на эту тему, есть дела поинтереснее. Забрался в интерфейс, графа профессии. Я теперь ученый, на все надписи нажимаю, вдруг, что полезное всплывет. Алхимик уровень 3, идентификатор, форма зелья. Ну вот, так и знал. Нажал на идентификатор и ничего не произошло. Копаясь в интерфейсе, я проводил вскрытие, вернее, почти закончил, одно другому не мешало. Так что почему бы не совместить? В руке оказался сизый комочек, поднял, присмотрелся. Печень. Происхождение. Крысовар. Ограничение. Отсутствует. Все логично, надо было включить. Сердце. Происхождение. Крысовар. Ограничение. Отсутствует. Много ли надо для счастья? Дали зэку новую игрушку, и он теперь радуется. Вдоволь наигравшись, сложил все органы на трофейный поднос, приготовил скальпель, одним глазом в интерфейсе. Форма зелья, капсула, эликсир, мазь. Что такое капсула, я знаю, часть хранилища ими забита, а вот эликсир с мазью. Я и такое могу, требуется емкость. Такая надпись всплыла после нажатия на эликсир, ну и мазь заодно. Сильно не расстроился, пока что капсул хватает. Тут я вспомнил о нехватке темной материи, нужно всего 90 единиц, а это 9 интеллекта. Помнится, я использовал мозги тюремных крыс и частенько выпадал интеллект, надо бы и сейчас заняться, вдруг 3 раза по 3 выпадет, такое уже бывало. Чуть позднее, вскрою череп, а пока нужно использовать имеющиеся органы. Благодаря зельям, поднял интеллект до 15, скорость восстановления материи возросла втрое, так что перерывов было немного, резал и крафтил. Сердце, почки, даже семенное железо, использовал все, замешивая с мухомором или белыми грибами. В основном выходили силовые характеристики, но иногда получались интересные вещи, как, допустим, вот это зелье. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, отвод глаз плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта, доля мухомора плюс жидкость из раздавленного крысиного глаза. Попробовал повторить, получилось 6 интеллекта, логика понятна, ингредиенты нужно взвешивать в миллиграммах, а не как я, руками колхозника орудую. Глава 14. В шахте, примерно, как в карцере, прохладно и темно, окон наружу нет, потому и за временем следить невозможно, не знаю, сколько часов я работал, не помню, когда вырубился и очнулся вовсе не от неудобства. С недавних пор, сон на холодном и жестком не доставлял мне особых неудобств. Спать нужно всем, организм нуждается в отдыхе, а последние пару дней, я спал особо крепко и сладко, свобода расслабляет. Проснулся резко, будто за ухо кто дернул. Поднял голову, хоть и спросонья, фонарь включать не спешил, мало ли в чем проблема, и не зря. В тоннеле что-то происходило, уверен, здесь не дверь со штурвалом виновата, она заперта, как и прежде. Я ее как-то чувствовал или ощущал, вот не открывалась она, хоть на что забьюсь. К тому же обитатели тех бетонных коридоров ни за что не прошли бы мимо живого, спящего человека. Приходим к выводу, если не любимые крысовары, то кто? Другие мои пожаловали, любители пострелять из пулемета. Еле слышный шорох я расслышал отчетливо, возникла ассоциация подошвы по дереву, покатился мелкий камушек, а может осколок стекла или чего другого, твердого. Поднялся, бесшумно направился в сторону заветной двери. Все шматье, включая две винтовки и рюкзаки, я приготовил заранее, составил под правую руку. Осталось только открыть да закинуть. Подозреваю, что мой слух намного чувствительнее нежели, чем у обычного человека. До звериного вряд ли дотягивает, но уже близко. В любом случае бояться питомцев мне не стоит, они уже троих потеряли. К тому же четвероногие ведут себя здесь неадекватно. Нет, это люди, возможно, хорошо подготовленные. Да о чем я? Это какой-нибудь спецназ, специализирующийся на поимке особо опасных террористов. Они не попадутся на мои уловки, пора валить. Крутанул штурвал, очень надеясь, что твари подъели трупы соплеменников и отвалили по своим делам. Открыл дверь, быстрый взгляд на пол, костяков прибавилось, движения нет, это радует. Стараясь не издавать лишнего шума, закинул рюкзаки с винтовками внутрь, заскочил сам, тут же заперев за собой дверь. Малая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Если там не глухие, то услышали, но пока не видят. Ничего предпринять не могут, только поспешить. Но, зная мой нрав, рисковать не будут, значит, у меня есть время. Подхватил свой скарб и, стараясь не наступать на останки, пошел налево. Интересно, что чувствовали исследователи древних пирамид. Восторг первооткрывателей, ну уж никак не страх, у них там не было крыс-мутантов и засранцев-комаров. Хотя, в последнем не уверен. Я тоже не особо боялся, уж лучше рискнуть здесь, чем попасть под раздачу в шахте. Дошел до первого поворота без проблем, он оказался не так далеко, а за углом меня ждал первый сюрприз. Крысовар уровень 4. Тварь сидела неправильно, расставив задние лапы в стороны, вроде как ранена, но это не отменяло грозный вид. Хищник увидел жертву. «Тихо, я пройду мимо, а ты сделаешь вид, что меня не заметила», прошептал я, не особо надеясь на положительный эффект, и оказался прав. Крысовар, едва слышно, словно соблюдая конспирацию, зашипел и пополз ко мне. Тварь оказалась серьезно ранена, что-то с позвоночником, но все равно ползла. Пришлось по-быстрому скидывать сковывающие движения рюкзаки и винтовки. В последний момент крыса ускорилась, вытянула вперед лапы. Кинжал пробил ей череп, несколько конвульсивных движений и тварь издохла. Получено 600 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Всеядность». Вот спасибо, как раз всеядности и не хватало, теперь точно с голоду не подохну. Я не стал спешить, прикинув, что видимой опасности нет, а до двери не больше 12 метров, решил устроить стрелковую позицию прямо на повороте. Очень даже неплохое место, с моей точки зрения, в коридоре полумрак, без спецприборов ничего не разглядишь, укрытие прямо за углом, нужно только перекатиться. Я, правда, и сам мало что видел, но движение, если таковое будет, замечу. Улегся с винтовкой, принялся ждать, регулярно прихлопывая комаров, не забывал поглядывать в боковой проход, к счастью, пока было тихо. Прошло минут 15, никакого движения не наблюдалось, я начал скучать. Еще через такой же промежуток времени, уже думал, что мне показалось, накрутил себя, начало мерещиться. А если нет, если выжидают, или за динамитом кого-нибудь отправили, Чтоб открыть так открыть. С этого ракурса я свою позицию не рассматривал, теперь она не казалась безопасной. Да ну, какой к хренам динамит, они же не самоубийцы, самих же и завалит. Значит, дело в другом. Я взялся размышлять, в меру способностей. Вошел, допустим, военный в мой отнорок, увидел дверь со штурвалом, а у него за спиной несколько военных конфликтов, вооруженных стычек не счесть, настоящий волчара, не чета мне, беглому зэку. Что предпримет этот спец? Вряд ли удивится, он много чего повидал, подумаешь, какая-то стальная дверь, пусть даже со штурвалом. Сообщит начальству, которое уже знает, получит добро, обсудит план с другими спецами и приступит к вскрытию. На словах все быстро, а на деле я уже минут 40 жду. Мысли между тем на месте не стояли, я вернулся к созерцанию унылых бетонных стен, поглядывал в полумрак бокового коридора. Что мне это напоминало? Школу. Вернее, школьный подвал, по совместительству бомбоубежище, а поскольку нас никто не бомбил, подвал переоборудовался в хранилище школьного инвентаря. Зимой мы спускались туда пару раз в неделю, за лыжами, мрачное местечко, примерно, как здесь. Тут, правда, твари водятся, которые не прочь перекусить заблудшим зэком, но я с ними пока справляюсь. Стоило про них вспомнить, как где-то в глубине коридоров раздался пронзительный писк, очень знакомый, крысовары так запугивают, но следом за этим последовал рык твари куда большего размера. Лежа на животе, я прикидывал, насколько далеко находится та зверюга и питается ли человечиной. Рык повторился, но уже более плавный, довольный, писк затих. Наличие кого-то покруче крысоваров стало для меня сюрпризом. Я-то наивно полагал, что справлюсь с любыми опасностями, а тут нате, как бы не пришлось бежать в шахту. Кстати, о шахте, они вообще собираются штурмовать? Какого хера я тут загораю? Успокоив нервишки, благо, кроме отдаленных звуков ничего не слыхать, я решил совместить отдых с крафтом. Начал с глаз подохшего крысовара, зелье получилось, откровенный отстой. Среднее зелье, уровень 2, капсулы, 3 штуки. Характеристики, выносливость плюс 1, сила плюс 1. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Зажрался ты, батенька, силу с выносливостью не ценишь. Достав одну из свежеиспеченных капсул, подкинул ее в руке. Что мне с вами делать? Потреблять уже не по статусу, а выбросить жалко. Поднес к глазам, присмотрелся, и тут всплыли буквы. Желаете разобрать среднее зелье? Опаньки, а почему я этого раньше не замечал? Ну-ка, получена порция алхимического порошка. Получено 20 единиц свободного опыта. Всего-то надо было присмотреться. Ладно, что есть алхимический порошок, с чем его потребляют. Субстанция находилась в хранилище и упакована в маленький герметичный пакет. Достал, прикинул вес, где-то вдвое меньше капсулы. Я так и не понял, для чего он нужен. Решил разобраться позднее, потому как вещь явно не бесполезная. Занялся обратным крафтом. Оказалось, что это тоже выгодно. За разбор пилюли первого уровня давали 10, второй 20, а за третий аж 50. Развлекаться долго мне не дали, или время пришло. А может, просто дохлый крысовар издавал приятные флюиды. Ко мне пришли гости. Хорошо хоть когтями цокают, предупреждая. Три твари одна другой старше, появились из того самого бокового прохода. Самым глазастым оказался крысовар 4 уровня, пискнул и радостно побежал ко мне, обгоняя соплеменников на пару корпусов. Получил кинжалом в зубастую пасть и был отшвырнут в сторону. Шумно, конечно, но тут уже не до сантиментов. Две оставшиеся атаковали одновременно, крысы 2 уровня, разобрался с ними без проблем. Дальше стало хуже, на огонек заскочила 5 тварей, я вздохнул, закинул в рот пару пилюль на ловкость и выносливость. Вспомнил про отвод глаз, колечко с единицей на пальце, почему бы не добавить зелье. Большое зелье, уровень 3, отвод глаз плюс 3. Проглотил и ее, приготовился атаковать и обломался. Крысовары потеряли ко мне интерес, тут же увлекшись пожиранием менее везучих собратьев. Не ожидая такого поворота, я встал как вкопанный. Всего-то в нескольких метрах от меня, 5 тварей 2 и 3 уровней увлеченно набивали желудки, еще с друг дружкой успевали переругиваться. «Дела, а?» – произнес я негромко, и звери встрепенулись. Замешательство на пару секунд, настороженные взгляды по сторонам, и трапеза продолжилась. А мне стало интересно, решил продолжить эксперимент. Крыса – умная зверушка. Твари побросали свои дела и принялись озираться, рыскать, причем в мою сторону ноль эмоций, Так продолжалось несколько секунд, затем история повторилась. У нее смешные ушки. Все началось заново, время активности не поменялось. Я подошел практически вплотную, ткнул ближайшего крысовара в бок, не стеснялся, острием кинжала ткнул. Тварь взвизгнула, оббежала тушку собрата с другой стороны и как ни в чем не бывало продолжила насыщаться. Отличная характеристика, этот отвод глаз, кажется, я нашел способ безопасного перемещения. Покончив с крысами, потратив на каждую по одному удару кинжалом, напялил выпавшие колечко на интеллект, решил прогуляться чуть дальше. Можно, конечно, и пробежаться, как в первый день, у меня же теперь невидимость. Но торопиться не стал, будем знакомиться потихоньку. Местный подвал все-таки отличался от школьного бомбоубежища, потолки выше, коридоры шире, и помещения я пока не нашел. Нахрена нужен подвал со множеством ходов, тупиков и отнорков, я не понял. Всюду валялись кости, по размерам не только крысиные, это подтверждали черепа, больше похожие на кошачьи и довольно крупные. Все верно, если есть мышки, должны быть и кошки. С одного из тупиков доносилось тихое журчание, дальняя стена треснула на метровой высоте, и оттуда стекала вода, образуя небольшой водоем. Тупик небольшой, но вода не выходила за его пределы, значит, нашла дорогу в другом месте. А количество кучек дерьма недалеко от берега говорило о том, что к водоему тропа не зарастает. Словно в подтверждение, сквозь тихое журчание воды послышался цокот когтей. Две знакомых твари, четвертого и шестого уровня, таких матерых еще не видел. Я стоял, не таясь, действие пилюли еще не закончилось. Та, что помельче, по мере приближения начала нервничать и принюхиваться, а вот крупная, мигом меня срисовала. Оскалив зубы, прыгнула прямо с места, хорошо хоть реакция не подвела. Рубанул кинжалом, одновременно уходя в сторону, отрубил твари переднюю левую лапу. Та упала на пол, но сдаваться не собиралась. Прыг, скок и опять в полете. В то же время ее сотоварка решила вцепиться мне в ногу. Мне пришлось отпрыгивать, нанося рубящий удар летящему крысовару. В этот раз удачно попал, кинжал вспорол глотку, зацепив артерию. Тварь упала на пол и задергалась, теряя драгоценную кровь. Не останавливаясь, я налетел на мелкого крысовара, который испытывал трудности с моим поиском и с размаху раскроил череп. Получено 600 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Пассивный щит». Плюнув на издохшую крысу, повернулся к другой. Она уже отходила, последний раз дрыгнув задними лапами, затихла. Получено 1400 единиц свободного опыта. Получен предмет «Простые перчатки». Да вообще хорошо, не успел к колечкам с книжками привыкнуть, а тут перчатки. Я решил воспринимать это как должное, если начать задумываться, то крышу может сорвать. Все нормально, с тюрьмы сбежал, волкам не попался, как тот колобок, всех обманул. Успокоив себя таким образом, осмотрелся на предмет опасности и только после достал перчатки, оказавшиеся кожаными митенками, то есть с обрезанными пальцами. Простые перчатки. Уровень 1. Характеристики. Скорость атаки плюс 1. Надел их, порадовался обновке. Получается, мои руки станут чуточку быстрее, или я сам. Не знаю, как это работает, в любом случае чем не повод для радости. А что касается отвода глаз, я начал понимать принцип работы, уровни тварей, здесь только самый распоследний идиот не догадается. Мой уровень характеристики 4, мелкие крысюки, 2, 3 уровень, меня вообще не видит. 4 чует, но не видит, а вот выше, я уже убедился на личном примере. Учтем это, по возможности будем поднимать уровень отвода, очень полезная характеристика. А я дурак, решил, что стал невидимым. Хорошо хоть геройствовать не начал. Ну ладно, что у нас дальше по плану? Проверить пригодность источника воды. Если с едой что-то придумать можно, я посмотрел на жирные тушки крысоваров. Это сейчас они отвратно выглядят. Придет момент и буду потреблять их с удовольствием. То без воды не прожить. А как иначе, наружу путь заказан. Не подыхать же с голоду. Прошел по краю, малость намочив обувку, коснулся трещины, из которой бодренько стекала вода. Она оказалась холодной, попробовал сначала на язык, химии не пахло, набрал в ладонь, отпил, никакого отторжения вода не вызывала, даже напротив, холодная и вкусная, значит, живем. Наполнил опустевшую фляжку одного из егерей, опустошил многострадальную полторашку, набрал свежей водички. Стоило выйти из водопойного тупика, я сразу понял, что расслабился, буквально кожей чувствовал, что-то не так. По ушам ударил душераздирающий рык, увидел тварь боковым зрением, повернул голову. Жуть. Ушен длиннозуб уровень 11. Тварь была похожа на кошку, серо-стальной окрас, мне по колено, от ушей только название, их вообще не было, дырки в черепе, а рядом большие голодные глаза, вот с зубами не соврали, длинные и острые. Тварь скалилась, виляя облезлым хвостом, на конце которого красовался шипастый набалдашник. Экипировка вкупе с кинжальными когтями вызывала уважение, настоящий убийца. «Ты попить пришла, киса, так я уже ухожу». Мюррррр, закон джунглей здесь не работает. Полторашка полетела в морду твари, одновременно я закинул пару пилюль, держал под рукой на всякий пожарный, 8 ловкости и столько же выносливости, убойное сочетание. Ушен ушел от снаряда по-своему, по-кошачьи. Прыжок, 4 с лишним метра, за одну секунду я успел увернуться в последнее мгновение, острая боль в плече, ныряю под набалдашник хвоста. Разворот. Шустрая тварь, мало того, что умудрилась зацепить плечо, так еще успела развернуться и прыгнуть вновь. Злобный рык, я присел, и киса пролетела надо мной, пытаясь зацепить когтями, но я был наготове, ушел вниз и влево, прямо навстречу набалдашнику. Схватился за хвост обеими руками и дернул что есть силы, одновременно поднимаясь и задирая руки вверх. С силой у меня порядок, ревущая в бешенстве тварь пролетела над головой, пытаясь затормозить падение растопыренными лапами. Частично помогло, ударился об пол правой стороной, лапа смягчила, но башкой все равно саданулся. Как я говорил с силушкой порядок, так приложил, аж с хрустом, даже рычать перестала. На этом я не успокоился, эту кису отпускать нельзя, порвет как грелку. Дернул, поднял, перекинул через голову, боясь, что не вовремя оторвется хвост. Ускорился и снова треснул об бетонный пол. В этот раз она утробно завыла, не в силах пошевелить лапами. Не теряя времени, выхватил кинжал и вогнал его в сочленение черепа. Ушен выгнулся, лапы задергались, а я не стал рисковать, воткнул острие еще раз и еще. Тварь затихла, грохнулся рядом с ней на задницу. Никогда не любил кошек и начинать не собираюсь. Получено 12 тысяч единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Светлячок». Получен предмет обычный браслет. Отсыпали-то, выгодно кошаков валить. Чего-то я устал, надо поесть и отдохнуть. Глава 15. Насчет отдохнуть, это я погорячился, и поесть тоже, не особо разгуляешься. Продукты приходилось экономить, очень уж не хотелось переходить на подножный корм. Съел пару вареных яиц с куском черного хлеба, добавил кусок мяса и запил холодной водой. Тот самый момент, когда мечтаешь о чашке горячего чая. Пусть даже в железной кружке, жидкого разлива специально для сидельцев из карцера. С другой стороны, грех жаловаться, я жив и даже свободен, продукты не портятся, хоть вечность храни, хотя последнего я проверить не успел. Но опыт все же есть, прошла пара дней, а забытая зелень от Абдуллина до сих пор свежа, будто только что всполоснули после грядки. Ее я тоже съел, очень хотелось спать, и я даже мог себе это позволить, но всего на полчаса. Пока действует пилюля с отводом глаз, и гарантия неполная, припрется тварь выше третьего уровня и писец дяде Диме. За неимением другого варианта уселся в тупичке недалеко от входа, такой нашелся по правую сторону и занялся разбором трофеев. Обычный браслет, уровень 2, характеристики, интеллект плюс 2, интеллект плюс 2. Я усмехнулся, какая умная киса попалась, жаль, что не хватило ума пройти мимо. Поправив повязку на плече, надел браслет. Меня с детства учили, браслеты это женское, но плюс 4 интеллекта на дороге не валяются, так что надел на правую руку, типа я прав. Человек имя Феникс, уровень 12, прогресс, 62%, свободный опыт, 93 120, жизненная энергия, 200-200, темная материя, 160-160, интеллект, 16, сила, 20, ловкость, 18. Выносливость – 20, меткость – 180. Ну вот, еще 4 единицы интеллекта и можно поднять второй уровень пассивного щита. Прямо сейчас могу поднять, нужно лишь пилюльку проглотить, но от недостатка терпения, я не страдаю, сначала закончу с трофеями. Книжка с говорящим названием. Для изучения навыка «Светлячок» требуется. Темная материя – 100 единиц, свободный опыт – 100 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Изучил, догадался, где искать, а когда активировал, долго пытался успокоиться. Светящийся шарик размером с большой теннисный мяч завис надо мной. Удовольствие было не бесплатным, ежеминутно потреблялось небольшое количество темной материи, но в сравнении с этим чудом, такая мелочь, тем более я мог себе позволить подобные траты. Вдоволь наигравшись, включая и выключая свет, вновь прогулялся до двери в шахту. Все никак не мог понять, почему они не заходят. Возможно, у их начальства уже был печальный опыт, я судил по рассказам егеря Саныча. Даже если так, огребли они, допустим, и уползли к себе зализывать раны. Родственникам некоторых отправилось по похоронке. Погиб, дескать, при исполнении, защищая интересы родины, честь ему и хвала. Но почему дверь до сих пор не опечатана, где стационарный пост? Что за наплевательское отношение к природным ресурсам родной страны? Я все же решил в ближайшее время не выходить, подожду денек, может другой, пока не окрепну настолько, что мне будет пофиг на пули егерей и других спецов. Утрирую, конечно, в общем, пока мышцу не накачаю, или не выгонит. Вернувшись в свой закуток, проглотил пару пилюль, на интеллект и скорость восстановления, забрался в интерфейс. Для начала изучил светляка на второй уровень, теперь он подчинялся моей воле, я мог отдалить, приблизить, сделать свет ярче или убавить до минимума. Качнуть удалось только до второго, выше не позволяло количество интеллекта, надо было 400, пока недостижимое значение. Перешел к более существенному, защита. Для изучения навыка пассивный щит требуется. Темная материя 200 единиц, свободный опыт 2000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Очень уж хотелось узнать, что дает второй уровень. Я ожидал чего-то из ряда вон, чтоб раз и в дамки. Обломался. Крепость тела, плюс 88 к базовой. Прогресс, 3. Это все, что изменилось, причем добавили не 8%, а как и в первый раз, опять. Предварительно проверил, остальное я заработал, подставляя собственное тело. Ну что ж, как говорила моя бабуля, и то хлеб. А что касается крепости тела, она прекрасно работает. Тот кошак безухий, даром ушаном назвался, должен был оторвать мне руку вместе с плечом. А получилась лишь одна глубокая рана, не причиняющая особых неудобств и 3 ссадины. Он тупо не смог пробить мою кожу. Так что крепости щит, мое все, буду дальше развивать. Устроился в облюбованном тупике, усевшись прямо на пол рядом со входом. Достал из хранилища все пилюли, надо было перебрать. Те, что на мой не особо опытный взгляд самые бесполезные, откладывал в кучку, остальные шли в хранилище. Получилась довольно приличная горка, пока разбирал, получая дополнительный опыт, задумался об отходах производства. Алхимический порошок здесь не нужно быть 7 пядей во лбу, не надо специального образования, то есть оно, конечно, не помешало бы, но и так сойдет. Я и без диплома химика способен рассуждать логически. Необходимый компонент для работы, вот что такое алхимический порошок, как его использовать. Достал из хранилища один из пакетиков, порошок по умолчанию складировался там, вскрыл, понюхал. Ничем не пахло, рискнул попробовать на вкус и сразу вспомнил недавнего соседа по купе, Петруху Голованова. На мел похоже, это и был мел, только порошок, в большинстве случаев нейтральное вещество. Я решил проверить свою догадку, для чего вскрыл череп притащенного крысовара, для досуга так себе развлечение, но я зэк, мне можно. Отделил скальпелем тоненькую полоску, дольку крысиного мозга, намеренно взял примерно вдвое меньше положенного количества, добавил каплю желчи, знал, что с одного ресурса ничего не получится и скрафтил. Никаких возмущенных текстов перед глазами, типа недостаточное количество ингредиентов, не возникло. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, интеллект плюс 3, интеллект плюс 3, скорость восстановления ТМ плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Крутые пилюльки, но интересно другое. Откуда же взялись недостающие ингредиенты? Заглянул в хранилище и заметил, что количество пакетиков с порошком уменьшилось. Скрафтил еще раз, предварительно запомнив количество оставшегося, и убедился в своей догадке. Минус 9 пакетиков, и это потому, что я использовал меньше ингредиентов, чем необходимо. Значит, алхимический порошок является простым наполнителем. Очень удобно и решает еще одну мою проблему – перегруз. Несмотря на то, что мое хранилище увеличилось вдвое, места катастрофически не хватало. Следующие часа полтора, может два, я занимался переработкой низкоуровневых пилюлей, наконец покончив с ними, взялся за воспроизводство отвода глаз. Полезная характеристика, открывающая неопределенные перспективы. Ко мне подлетел комар, покрутился немного и убрался куда-то восвояси. До меня только сейчас дошло, что мелких кровососов вокруг немало, а никаких неудобств они не доставляют. Я на чистых инстинктах иногда отмахивался, но не помню, чтоб кусали. Интересно, я стал несъедобным, вытянул руку перед собой, приглашая на обед парочку кровососов. Те вроде как с готовностью рванули к обнаженной коже, потыкались немного и потеряли интерес. «Чё это?» – так говорил один мой знакомец из прошлой жизни, когда чего-то не понимал. Я начал вспоминать хронологию событий и добрался до пассивного щита. «Как мало надо для счастья, это я о себе». Стоило понять, что комары мне больше не страшны, а, возможно, не только они, как настроение взлетело до небес, можно подумать, решил все свои проблемы. Хорошо хоть цоканье когтей из коридора донеслось, вернули меня на грешную землю. Пошел разбираться. Две твари третьего уровня проблем не доставили, зато материала добавилось. Подхватил за хвосты и доставил в лабораторию. Итак, отвод глаз мухомора и еще какая-то гадость. Точнее, жидкость из глаза крысовара. Начнем с простого. Мухомор у меня один и уже юзанный, резанул экономно, рассчитывая, что половину займет порошок. Скрафтил. ХМ сопротивление стихии воды, наверняка нужное и даже полезное зелье, в определенных ситуациях. Но мне-то оно нахрена. Сразу разобрал пилюльки, получив 3 пакетика, неравноценный обмен. Но тут ничего не поделаешь. Решил изменить пропорции. Сначала увеличил долю мухомора. Получил большое зелье с сопротивлением стихии земли, сразу сломал. Я не собирался воевать с землей. Следующим экспериментом уменьшил ингредиент до четверти, получил 7 интеллекта. Значит, дело не в грибочке, беремся за глазик. Аккуратно изъял, точнее, выковырил крысиное око, брезгливо обрезал соединяющие волокна. Да, не совсем еще адаптировался к мясницкому делу. Надо побольше вскрытий проводить. Тут я столкнулся с проблемой. Нужно крафтить из жидкости, а как ее удержать? В прошлый раз я полил поверх губки мухомора, что мешает сделать то же самое. Правильно, инерция мышления. Попробуем повторить. Сказано, сделано. Получился интеллект с восстановлением ТМ. Изменил пропорции. Вышло сопротивление ядом 1 степени опасности. Продолжил. Времени у меня вагон. Резал, крафтил. Пробовал разные пропорции, и вот уже вторая крыса лежала без глаз, когда у меня, наконец, получилось кое-что покруче. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Отвод глаз плюс 3. Отвод глаз плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Да я настоящий мастер. Если верить прошлому опыту, то учуять меня сможет только тварь 6 уровня и выше. Отлично. Осталось суметь повторить. Странное дело, возможно, я успел набить руку, потому как получалось без проблем, 3 крафта подряд с одинаковым результатом. Или дело в другом, то, что поселилось в моей голове, о паразитах думать не хотелось, каким-то образом само запоминает, а мне лишь нужно производить манипуляции руками. Жутко, конечно, всего лишь один из вариантов. Крысиных глаз хватило на 18 порций, всегда получалось четко, одно и то же. Посчитав количество достаточным, я перекусил и взялся за внутренние органы, да так увлекся, что не сразу услышал гостей. Несколько крысоваров, со 2 по 4 уровень, спешили, привлеченные запахом свежего мяса. Пришлось отвлекаться, что пошло на пользу, хоть мышцы затекшие размял. Снова взялся за глаза, только в качестве губки использовал белый гриб. С первой же попытки вышли интересные пилюльки. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Ночное зрение. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Поначалу счел характеристику бесполезной. У меня есть светляк. Но потом задумался, бывают ситуации, когда приходится действовать в полной темноте, такое уже бывало и не раз. Так что не имба, вспомнилось словечко племянника, но и далеко не бесполезный хлам, нужно сделать еще. Помнится, я жаловался, что устал, надо бы отдохнуть, оказалось, нет, мой резерв далеко не исчерпан. Не знаю, сколько часов я работал, Если судить по количеству перекусов, то не меньше полутора суток. В один прекрасный момент у меня закрылись глаза, я не сразу это понял, продолжил крафтить. Начали получаться удивительные пилюли. Я научился летать, ходить через стены, убивал злобных крысоваров одним касанием пальца. Появились летающие твари, кошка с крыльями бабочки, странное сочетание. Я пытался их ловить, используя длинную иголку, но они постоянно ускользали и кусались, мне было больно, я кричал и ругался матом. Наконец, открыл глаза. Крысовар третьего уровня, готовился к прыжку и прыгнул. Я с криком отбил атаку окровавленными руками, тварь отлетела на несколько метров, перевернулась и поспешила атаковать вновь. Окончательно проснувшись, я вскочил на ноги, одновременно выставляя кинжал, тварь сама на него насадилась. Бо, матюкнувшись, достал фляжку, взялся промывать раны. Сколько это продолжалось? Если судить по ранам, крыса атаковала несколько раз, а я, получается, отбивался на автомате, а сам смотрел мультики про бабочек. Нет, так дело не пойдет, отдыхать нужно. А раз нельзя поспать здесь, придется выходить в шахту. Пристрелит так пристрелит, разницы особой нет, здесь просто сожрут во сне.